Чтобы получить университетский диплом, надо поработать несколько лет и поучиться. Сколько же лет или жизни надо потрудиться над тем, чтобы получить право на вход в сферы пространственной тайны? Кто-то думает, прочитав несколько книг, приобрести право на вход. Но заблуждение это. Пока все существо, все мысли, все энергии, все устремления и все силы, не отданы этой цели, право на вход не дается. Все доступно, все открыто, но на известных условиях. Первое из них – самоотрешение, то есть отвержение от себя, то есть победа над самостью и личным началом в себе. Кто же захочет из миллионов людей принять в приложении к жизни формулу «отвергнись от себя»? Формула древняя, но последователей не находится и до ныне, если иметь в виду не единицы, но многих. Отвергнута формула самоотвержения, и двери к сокровенному знанию закрыты, и пространство зорко хранит свои тайны от тех, кто не принял этой формулы жизни.